Рунические заклинания. Здесь привожу древние рунические заклинания. Для реализации и усиления любых магических действий можно их использовать. Переведенное в руническое письмо подобное заклинание становится мощным подспорьем ускорения материализации ваших действий в мире. Варианты заклинаний даны на латинице и русском языке. Рекомендую их заучить наизусть и проговаривать при обрядах. Во время работы с заклинаниями, в момент перевода в руническое письмо, читайте его, произнося вслух, запечатлевая и скрепляя силами рун свои слова. Заклинание первое. Используется для реализации ситуации выхода из любого финансового и материального неблагополучия. Используется как заклятие при создании талисмана в данном направлении. Также выводит из депрессии. Хиалп хейтир эйт, энд хат хиалпа мун, вид савкам от саргом, оксуон геарвавлум. Помощь, такое первому имя, помогает в печалях, заботах и горестях. Заклинание второе. Используется для диагностики состояния организма и для целительства. Дхат кан эканнат, эртхурфол ита синир, тхейр эн вилья лаек наркифа. Знаю второе, оно врачеванию пользу приносит. Заклинание третье. Подходит для защитных операций, создает энергетический барьер. Дхаткан эк итхиритеа, эфмер вердр таврф мицил, хапц вид мина хепт могу, эгер эгдейфи мина анскота, бита тейм вапн невилар. Знаю и третье, оно защитит в битве с врагами, клинки их туплю. Мечи и дубины в бою бесполезны. Заклинание четвертое. Позволяет выходить из запутанных ситуаций, находить правильное решение. Дат кан эт ит фиорда, эфмет фирдар бера, бонд ад боглимум. Сва эггел, ат эд ган гама. Спретер мер от фотум, ок акхавднум хап. Четвертое знаю. Коль свяжут мне члены оковами крепкими, так я спою, что мигом спадут узы с запястий и с ног кандалы. Заклинание пятое. Принимает любые удары и смягчает их, как энергетические, так и удары судьбы. Дат кан итфимта. Ф-эксе ад фарис котин, флейн и фолки вадха, флейгр ахан свастинт, ак-экставд вигак, ак-экхан сионом офсек. И пятое знаю, коль пустит стрелу враг мой в сраженье, взгляну и стрела не долетит взору покорная. Заклинание шестое. Создает пространство зеркального типа. Все, что в вас направляют, будет отражаться. Дат кан эк итсиотта. Эф мик серир тегн. Афотум рас видиар. Ог дан кал. Эр мик хепта кведр. Тан это мейн халдрен мик. Знаю шестое. Коль недруг корнями вздумал вредить мне, немедля врага, разбудившего гнев мой, несчастье постигнет. Заклинание седьмое. Успокоение слишком большого заряда устраняет негатив от объекта. Бранр ад свабрейт. Ад экхонум биаргигак. Дат кан экгалдур ад гала. Знаю седьмое, коль дом загорится с людьми на скамьях, тотчас я пламя могу погасить, запев заклинание. Заклинание восьмое. Погашение конфликтов. положительно действует при любых переговорах. Даткан эк ит атунда, эр авлом эр, ницам лигт ат нема, хварс хатур векс, мед хилдинг соном, даткан эт баэта брат. Знаю восьмое, это бы всем помнить полезно. Там, где начнется ссора средь воинов, могу помирить их. Заклинание девятое. Помогает найти нужный путь, устраняет препятствия в дороге. Даткан эк ит ниунда, эф миг наут умстендр, ад биар гафари мину афлоти, винд эк кирри, вагиа, ок свевик алансе. Знаю девятое. Если ладья борется с бурей, вихрем улечься и волнам утихнуть, пошлю повеление. Заклинание десятое. Защита от колдовства. Даткан эк ит тиунда, эф эк се туриндур, лейка лопти а, эк сва винг, адейр виллер фара, синна хейм хама, синна хейм хуга. Знаю десятое. Если замечу, что ведьмы взлетели, сделаю так, что не вернуть им душ своих старых обличий оставленных. Заклинание одиннадцатое. Наделяет энергией победы. Дхаткан эк ит элефта, эф эк скал тил оросто, лейда лангвини, ундир рандир эггел, эндейр мед рики фара, хейлир хил дифра, коматир хейлир хвадхан. Одиннадцатым друзей оберечь в битве берусь я. В щит я пою, побеждают они, в боях невредимы. Из битв невредимы вернутся с победой. Заклинание двенадцатое. Работа с прошлыми ситуациями. Даткан эк ит толфта, эф эк се этре уппи, вафта виргил на, сва эк рист, ок ай руном фак, аце генгр гуми, ок майлер видмик. Двенадцатым я, увидев на дереве в петле повисшего, так руны вырежу, так их окрашу, что он оживет и беседовать будет. Заклинание тринадцатое. Защита детей и инициация в новые роли. Даткан эк и третанда, эф эк скал тедн угнан, вепра ватни а, мун атхан фалла, тот хан и фол коми, хнигр аса халр фохиором. Тринадцатым я водою младенца могу осветить, не коснутся мечи его, и невредимым в битвах он будет. Заклинание четырнадцатое. Способствует получению информации. Даткан эк ит феотанда, эфэскал фирда лиди, тели этива фор, асао калфа, эккан алраскил, фаркан оснотр сва. Четырнадцатым число я открою асов и альвов, прозванья богов поведаю людям, то может лишь мудрый. Заклинание пятнадцатое. Расширяет сознание и восприятие реальности. Помогает в переходе в новое состояние. Инициация. Даткан эк ит фимтанда, эргол тот райрир, дваргар форделлингсдурум, афлгол ханасом, эн алфсом фрама, хигё хропта ти. Пятнадцатое. Тодрарир пел перед Деллинга дверью. Нашел силу асам и почести альвам, и Одину дух. Заклинание шестнадцатое. Грубое приворотное заклинание, обеспечивающее быстрое, но кратковременное соединение. Даткан эк ицекстанда, эф эк вил хин свиннаманс, хава гэд алт ок гаман, хуги эк хверфи, хвитар мрикону. Шестнадцатым я дух шевельну девы достойной, коль дева мила мне, овладею душой, покорю ее помыслы. Заклинание 17. Любовное заклинание способствует зарождению чувств на тонком уровне между людьми. Даткан эк и цейтианда, ат мик мун сейнт феррас, итман вин даман, леодха терра, мунти лот фафнир. Семнадцатым я опутать смогу душу девичью. Заклятия эти помни, Лотфафнир. Заклинание 18. Заклинание инициации. Даткан эк ит ат янда. Эр эк эва кенник. Мэй неман скону. Алт эр бетра. Эри ин кан. Дхат фил гирлиод халоком. Нема тейри эйни. Эрмик армивер, эдхамин систерсе. 18. Ни девам, ни женам сказать не могу я. Один сбережет сокровенную тайну. Тут песня пресеклась, остаток быть. Во время работы помните, что главное заклинание — это вами составленная виса к данному обряду и данной ситуации. Все приведенные заклинания могут помогать в вашей работе, но можно обходиться и без них. Выбор за вами.